тиран лежит на мне недалеко от фестиваля. Такой вот дом и нужен мне, вот о таком мечтаю. Тут прибежали киску с ляпой к нему и говорят: ну раз пришел ты, квартирантик, иди квартировать, тебе бы надо бы сейчас же. Где будешь жить, ты показать, а вот кровать, здесь будешь спать. Ну как тебе, не благодать, да благодать, а здесь кровать, здесь будешь спать. Ну как тебе, не благодать, да благодать, да поздней ночи квартирантик. На фестивале он гулял, плясал он на банкете и в парке зажигал. А поздно ночью квартирантик пришел в свет квартиру и спал, и пропел: как спать, благодать, и шторки шебуршали, как спать, благодать, подушки все подняли, как спать, благодать, как спать, благодать, а как вставать, то квартирант благодати не видать, и заснул. А рано утром квартиранту киска ляпа стали кричать, что ему пора тоже давно уже вставать. Вставай, квартирантик, разлегся шесть уже часов, пора территорию убирать. Так вот такая благодать, да благодать. Стащили квартиранта и подали ему метло, ее на улицу швырнули. Увидел он что-то блестящее к углу, схватил наш квартирантик и громко-громко заорал. Да наш квартирантик в крысиный кокон попал, а он-то думал, это сон-то кусок, а нет-нет, это был крысиный кокон. И их тут прибежали киска с ляпой и еще ему подали метло и сказали: не суйся куда не надо, и подтащили рука снимать домой. А дома квартирантику давай рука снимать, орал квартирантик. Так вот какая благодать, да благодать, как спать благодать, и что шебуршали, как спать благодать. Квартиранты и не шли квартиры.